Глава 7. Воспоминания. Перед отъездом домой у Николая в памяти прошла вся его служба. У летчиков служба без ЧП, чрезвычайных происшествий, не бывает. Случаются смешные курьезы, бывают и драматические события. Было у Николая и то, и другое. Все не расскажешь. Вот разве что 3 случая из многих. Командир дивизии брал Николая с собой в полеты, а летать ему приходилось немало, потому что если по каким-то причинам командир летать не мог, то он не мог и занимать должность командира дивизии. Ему было место только в штабе. И командир летал, прыгал с парашютом, участвовал в учениях и так далее. Однажды командир, участвуя в учении, вылетел в заданный квадрат, о чем сейчас же сообщил на землю проверяющему с округа, приехавшему на учение. Выходя по команде с земли, из квадрата влетели в темную тучу. В тот день почти везде была сильная облачность, и полеты были запланированы как раз в облачность. Проходит время, а мрак не кончается. Командир рванул штурвал на себя. В окне те же густые, словно вата, облака. Влево, вправо, вниз — не видно просвета. Снова вверх. В наушниках уже не раз был слышен голос проверяющего. «Нуль, двойка, где вы?» «Время ваше вышло. Идите на посадку. Почему не отвечаете?» «Срочно ответьте, где вы?» Но генерал молчал. Дело в том, что на Дальнем Востоке очень много сопок и достаточно высоких, в которые при плохой видимости самолет может врезаться. Высотомер их не берет, потому что они еще не под самолетом, а когда сопка будет под самолетом, будет уже поздно. И потому командир не рисковал в такой мгле слишком низко выходить к земле, а сказать о том, что он не может выйти к земле, командиру было стыдно. Всему экипажу стало не по себе. Тревога нарастала и на земле. Голос в наушниках стал еще громче и тревожнее. «Генерал, где вы? Что с вами?» «Отвечайте!» У всех членов экипажа выступил холодный пот, и от страха защемило сердце. И тогда, резко повернувшись к Николаю, командир тихо, но властно спросил. «Куда выходить, Николай?» «А я откуда знаю?» — был ответ. «Ты знаешь. Ты должен сказать, притом говори быстро, не то мы пропали». Тогда, приняв этот приказ командира как голос Божий и призвав имя Божие, Николай сказал. «Командир, давай направо и вниз». Самолет подчинился команде штурвала, которую командир тотчас же выполнил, не раздумывая. Через несколько минут кабину самолета залил свет, и стала видна земля, она была рядом, и над ней низко плыли тяжелые темные тучи. На бреющем полете зашли на посадку. К месту посадки уже мчалась техническая и медицинская скорая помощь, штабной автомобиль и черная «Волга» проверяющего. Командир открыл фонарь кабины самолета, и все облегченно вздохнули, а Николай громко сказал: «Слава Богу! Мы живы!» Хотя самолет уже приземлился, никто не двинулся с места, все сидели после пережитого, обессиленные и обмякшие. «Живы? В чем дело?» — с земли спросил подъехавший проверяющий, тоже генерал. «Где вы были так долго? Почему не отвечали?» «Были в опасности. Не отвечал сознательно, стыдно было. А что мы на земле и живы, это спасибо ему». И командир указал рукой на Николая. «Почему?» «Потому что он верит в Бога. Бог его не погубит, а вместе с ним не погибну и я», — серьезно ответил командир. С тех пор ни один полет командира не проходил без Николая. Случались и неприятности. Однажды на осеннее учение приехал сам командующий округом генерал армии Малиновский. Вылетели на задание. Выполнили его вовремя и на отлично. И уже по команде диспетчера сделали разворот, как вдруг из сопла одного из реактивных двигателей появилась струя огня, о чем сообщили с земли. Что делать? Рядом с соплом находился дополнительный бак с топливом, который от огня мог в любой момент взорваться. Сбрасывать его было опасно. Самолет уже шел на посадку, и под ним мелькала аэродромная техника, оборудование, рабочий транспорт. На земле тоже не знали, как поступить. И тогда командир закричал: «Никто ничего не знает! Николай, молись, чтобы самолет не взорвался!» К посадочной полосе уже подтягивали пожарные машины и другую спасательную технику. Мчалась скорая помощь, несла с Волга командующего округом. «Господи!» — закричал Николай. «Спаси нас и технику!» И вдруг огонь погас. Так же неожиданно, как возник. И самолет благополучно приземлился. Как только вышли из самолета, командующий поздравил командира дивизии и Николая с благополучной посадкой и поблагодарил за отличные показатели на учениях. Среди прибывших к самолету был и замполит дивизии, который не любил Николая и громко сказал: «Наверное, согрешил сегодня наш святой, что на него Бог огонь послал». «Какой святой?» — переспросил командующий. «Да вот, наш баптист». Командующий посмотрел на замполита, затем на Николая, потом опять на замполита и закончил: «Да, но он же и погасил огонь». А командир дивизии как-то резко отпрянул от Николая в сторону и пошел вперед быстрым шагом. Поняв, что командиру стало стыдно перед командующим, Николай сознательно отстал и направился к себе, молясь Богу, чтобы не было нежелательных последствий от этой встречи ни для командира, ни для него. На следующий день командир признался Николаю, что его одолел стыд, и он, не выдержав, проявил слабость. Просил забыть этот случай и продолжать совместные полеты. Уже потом, спустя некоторое время, генерал у себя дома за чашкой чая рассказал, что командующий его не ругал, не стыдил, но даже похвалил. «Похвалил? Кого и за что?» — поинтересовался Николай. «Тебя и меня». И продолжал рассказывать, как командующий расспрашивал о Николае, о его службе, об их совместных ЧП в воздухе, а напоследок сказал: «Хорошо бы каждому генералу дивизии иметь хотя бы одного баптиста. Это лучше всех телохранителей и адъютантов. У меня тоже есть баптисты, и я на них не в обиде». После этого случая отношения между Николаем и командиром дивизии стали еще более доверительные. Командир велел Николаю не называть его генералом, а считать своим отцом и называть по имени Иван Константинович. А Николая он ласково называл «Коля, сын мой». Да. Воистину наш Господь Бог и на небе, и на земле совершал и совершает чудеса. И делает это для свидетельства своего могущества и силы, используя для этого и нас, христиан. Слава Богу! Да сподобимся мы быть достойными исполнителями Его планов и намерений. И да прославится через каждого из нас наш всемогущий и любвеобильный Господь. Нельзя не вспомнить и прыжки с парашютом, особенно первый. В тот день, согласно программе, утвержденной для курсантов в ШАМ, отделение в составе 12 человек, где значился также Николай, на самолете Ли-2, вылетело для прыжков с парашютом. Перед посадкой в самолет все курсанты были веселы, без умолку разговаривали и помогали друг другу надевать сумки с парашютами. Когда оказались в воздухе, все притихли. Самолет дошел до заданного места, и один инструктор выпрыгнул из самолета. Самолет снова пошел по большому кругу для разворота. Когда самолет вторично достиг нужного места, прыгнувший с парашютом инструктор уже был на земле и оттуда приветливо махал красным флажком. Он этим жестом говорил, что все благополучно и можно прыгать всем остальным. Это должно было ободрить курсантов и добавить им смелости. Второй инструктор, оставшийся в самолете, приказал всем приготовиться к прыжкам и спросил, кто желает прыгать первым. Все молчали и старались не смотреть на инструктора. Какой-то непонятный страх овладел курсантами, хотя до этого все уже не раз прыгали с парашютом с вышки. Николай, считавший себя самым смелым человеком, тоже молчал. «Что, нет желающих?» «Тогда начнем по списку». И вызвал первого в списке. «Опышко!» Тот нехотя поднялся со скамейки и подошел к открытой дверце самолета. Инструктор взял его сзади за плечи и выдернул предохранительную чеку парашюта, как это делается со всеми при первом прыжке с самолета. Через 30 секунд парашют должен был раскрыться, но Опышка расставил руки, уперся ими в проем и не хотел прыгать. Он испугался. Тогда инструктор стал выталкивать его из самолета, но Опышка не сдавался. Наконец инструктор вытолкнул его. Пока шла борьба, отведенное время прошло, и парашют стал раскрываться прямо в самолете. Опышка полетел вниз с уже раскрывающимся парашютом, стропы которого зацепились за хвост самолета, и Опышка с раскрытым парашютом повис в воздухе позади самолета. В тот день были отменены все прыжки для всех групп, и только через месяц снова возобновились. В другой раз все прошло хорошо, прыжки состоялись, и все курсанты приземлились благополучно. Но прыгать было страшно. Большая высота, шумящий за бортом ветер лишали курсантов смелости и желания прыгать добровольно. Нужно было, чтобы инструктор дотронулся до плеча каждого и легким толчком поощрил его к прыжку. Но когда открылся парашют, и Николай выровнял положение тела в воздухе, тогда ему стало приятно и радостно. И он в порыве радости запел: «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик, как ты велик». Певец из него был неважный, но он пел от всей души и во весь голос, пел от распиравшей грудь радости, от переполнявшего счастья. Пел, а не знал, что в воздухе очень хорошо слышна даже негромкая речь. Да и на земле хорошо было слышно это пение, за что и получил после приземления строгий выговор. Но это не отбило у него желания славить Бога, и он частенько пел во весь голос во время последующих прыжков, за что отсидел на гауптвахте. Всего же Николай совершил за свою армейскую жизнь в школе и в воинских частях 13 прыжков с парашютом. Все они, за исключением одного, были удачны и благополучны. Николай очень доволен, что ему выпала такая возможность прыгать с парашютом, и он благодарен Богу, что Господь хранил его во время этих прыжков от травм и несчастий. Слава Богу за те захватывающие минуты, когда он находился между небом и землей. Небо для него становилось ближе и желание, душа чище и ближе к Богу, а духовный гимн «Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные» стал его любимым. Глава 8. Домой. Сборы домой у Николая были недолгими: передача материальных ценностей и техники другому командиру эскадрильи, оформление документов на увольнение из армии, получение проездных документов, прощание с личным составом дивизии и со знакомыми летчиками соседнего гарнизона, упаковка вещей в чемоданы, и он готов был ехать домой. Прощание с генералом и его женой было особенно трогательным. Годы настоящей дружбы сблизили их и сделали не только близкими, но и родными. Прощальный обед генерал сделал на своей даче, что еще более обострило чувство доверия и привязанности. Расставались с Надеждой навстречу. Генерал с женой просили прислать им адрес молитвенного дома в Новосибирске, куда они собирались этим летом ехать в отпуск. Они взяли с Николая обещание, что он будет писать им, чем до глубины души его растрогали, и он едва удержался, чтобы не расплакаться. Тепло попрощавшись, он ушел от них, сопровождаемый напутственными добрыми словами. До сих пор Николай вспоминает своего командира с особой любовью, его заботу о нем, совместное чтение Библии и слушание духовных радиопередач. Переписка между ними продолжалась долго, до самой смерти генерала. Он вышел на пенсию, уехал на Украину и поселился там. Проездом они были в молитвенном доме в Новосибирске. Служение им очень понравилось. Они посещали собрания верующих и на Украине, о чем было подтверждение из Киева. Вскоре генерал умер, след его жены затерялся. Но Николай уверен, что его бывший командир встретит его в вечности как брат. Такой честный и справедливый человек, каким был генерал, за которого молились, не мог не прийти к Богу. И это в жизни главное. Ни слова и первенство, ни должности звания, ни богатство и привилегии в этом мире, а вечная жизнь, где человек будет проводить вечность. Это зависит от той цели, которую человек поставит еще на земле, и от выбора, который он сделает, как написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Матфея 16:26. И еще «верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Иоанна 3:18. Из Хабаровска самолет за несколько часов перенес Николая в Новосибирск. Оттуда он добирался домой поездом. Но прежде чем поехать к себе домой в Кулунду, он посчитал нужным заехать в Осинники, откуда его провожали в армию. Встреча с братьями и сестрами по вере после нескольких лет разлуки была трогательной. Возмужавшая молодежь, многие уже объединились в супружеские пары, все обнимали и целовали своего друга, плача от радости. Благодарные возгласы «Слава Богу!» неслись со всех сторон. Затем дружное песнопение, молитвы благодарения и совместная трапеза дополнили тот знаменательный и памятный вечер. Целую неделю гостил Николай в Осинниках. Хотелось побывать на служениях, встретиться с друзьями по вере, которых знал в прошлом. Семья Крейкера Корнея Корнеевича, Марии Татти, Классен, Дик и других открыли двери своих домов и сердец, этого не забыть, а вечернее общение с молодежью. Пребывание среди настоящих христиан в Осинниках укрепило Николая в сознании правильности принятого решения жить не среди солдат, а в кругу своих братьев и сестер. Ободренный пребыванием в Осинниках, он добрался, наконец, домой. По сравнению с генеральской дачей в лесу и его собственной квартирой в гарнизоне, родная изба была убогой, но такой родной и желанной, что он поцеловал дверь своей хаты. Встреча после долгой разлуки была радостной, разговором и воспоминаниям не было конца. Радость еще более возросла при встрече с молодежью и церковью. Николай почувствовал, что он дома. И хотя радость возвращения домой омрачилась потерей двух чемоданов при пересадках с самолета на поезд и с одного поезда на другой, он не жалел, что вернулся. Миром и спокойствием наполнилась душа. Он сразу же окунулся в жизнь церкви. Снова встречи, снова поездки и посещения верующих в селах и городах. Посещая верующих, Николай не забыл свою школу. После возвращения домой он хотел в своей парадной летной форме явиться в свою бывшую школу, предстать перед завучем Елизаветой Петровной и доказать ей, что он тоже человек, но Бог его планы перечеркнул. Николай пошел в школу, но пошел в гражданской одежде, так как его форма пропала вместе с остальным багажом. Елизавету Петровну он не нашел, она к тому времени уже умерла, и вместо беседы с нею одной Николаю довелось пообщаться со всеми учителями. Встреча затянулась до полуночи. Много говорили о Боге, о Библии, о вере, интересовались его дальнейшими планами и даже предложили вести в школе урок военного дела. В другой раз Николай провел целый вечер в разговорах с учениками. Кроме рассказа о себе, о своей вере в Бога, он поделился теми многими моментами своей жизни, когда Господь показывал выход из тупиков, посылал свою защиту в опасностях и спасение от верной смерти. Дети тоже не молчали. Николай не успевал отвечать на вопросы, которые они ему задавали и на которые им никто до сих пор не мог ответить, а вопросы были насущными и актуальными. О загробной жизни, о воскресении, о суде, о вере в Бога, о цели в жизни. По мере общения стихали реплики и смех. А в конце встречи ученики пожелали, чтобы кроме научного атеизма был введен урок религии. «Вполне разумно», — отвечал Николай. «Ибо если вы хотите докопаться до истины, то вам нужно в любом споре выслушать обе стороны, а не одну только. Вам же говорит только одна сторона». Просите руководство школы, чтобы такой урок вам разрешили. Я с большим удовольствием готов вести его. Но, как потом стало известно, такого урока, естественно, ученикам не разрешили. При встрече с учителями и учениками Николай снова для себя отметил, что Господь корректирует наши человеческие планы и делает это к радости души человека и к своей славе. На этих встречах он увидел беспокойство людей за свое будущее. Учеников пугал страх перед будущей самостоятельной жизнью. Учителя были неудовлетворены достигнутым, разочарованы жизнью, боялись приближающейся смерти. А один из педагогов высказал свое мнение вслух: «Я вам завидую. Завидую белой завистью». И это было мнение не только его, но многих. Потом Николай принес в учительскую много Евангелий и подарил их учителям, чему они очень обрадовались. Вспомнился псалмопевец Давид, который однажды сказал: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Псалмы 19:8. Была еще одна встреча с бывшей учительницей истории. У Николая история была любимым предметом в школе, потому он с большой радостью откликнулся на приглашение учительницы прийти к ней домой. Она рассказала о том, как долго и страшно умирала Елизавета Петровна. Ее пугала подступающая к ней медленная смерть, ее страшило будущее. Она признавалась, как она несправедлива была к баптистам в школе, как много она навредила Николаю в институтах. И она сделала вывод, что Николай проклял ее, и его проклятие ее мучает. И тут же, не давая что-то сказать, учительница продолжала: «Теперь я занимаю должность завуча школы, и я очень боюсь, чтобы меня не постигла такая же ужасная участь, ведь я теперь на ее месте. И хотя я не ругала тебя за твои убеждения, но и не заступалась, боясь за себя. И сейчас боюсь. Я знаю, что Бог есть, и за все нужно будет отвечать перед Ним. А время умирать подходит. Я знаю, что Бог с тобой. Не проклинай меня». И она заплакала. Николай был тронут признанием своей бывшей учительницы. Ее рассказ взволновал его, и ему стало очень жаль ее. Он подошел, взял ее за руку и, глядя ей в глаза, сказал: «Никакого проклятия я никому не посылал, в том числе и Елизавете Петровне. Я, как христианин, уже тогда ей простил, хотя мне было больно за то, что она помешала мне учиться в институте. Наоборот, я просил Бога простить ей за все обиды, причиненные верующим. А за вас я буду молиться Богу, чтобы Он вас благословил и послал успех в труде и мир Божий в сердце, и чтобы однажды вы в Иисусе Христе нашли своего Спасителя. Тогда и умирать не страшно будет», — добавил Николай. «Я и сейчас готов помолиться за вас». Она заплакала еще сильнее. «Что делать?» И Николай стал молиться о ней вслух, встав на колени. Она тоже встала рядом на колени и в слезах стала читать «Отче наш». После этого Николай снова совершил сердечную молитву о ней. Когда встали с колен, она успокоилась, лицо ее преобразилось, и, улыбаясь, она облегченно вздохнула и тихо проговорила: «Теперь я знаю, что мне делать. Теперь я знаю. Спасибо вам, что вы пришли ко мне сегодня». И добавила: «Спасибо, Боже, тебе, что ты послал этого человека ко мне». А Николая попросила достать ей Библию, и вскоре он подарил ей Новый Завет, который она начала читать. Слово Божие упало на почву ее сердца, и Николай просил Бога взрастить посеянное семя и привести ее к настоящей живой вере. Христиане оказывают влияние на окружающих, если воистину оказываются солью и светом этому миру. Как важно это помнить каждому христианину, ведь в этом мире мы оставлены как свидетели Христовы, а люди много страдают, как писал об этом Лев Толстой. Люди наказываются не за грехи, а наказываются самими грехами, и это самое тяжелое и самое верное наказание. На дворе была зима, когда Николай вместе с двумя другими братьями попросил церковь преподать им крещение. Братья ночью сделали в одном из прудов прорубь, и под покровом темноты молодые последователи Иисуса дали обет Богу служить Ему доброй совестью. После крещения Николай, укутанный в тяжелый тулуп и окруженный, как ореолом, исходившим от него паром, счастливый, возвращался домой. Жаль, что сегодня многие люди, труждающиеся и обремененные грехами и духовными болезнями, говорят, подобно евангельскому расслабленному, «Хочу, но не имею человека, который привел бы меня ко Христу» Иоанна 5:7. А этим человеком, которого ждут сегодня измученные грехами, можешь быть ты. Будьте внимательными. Оглянитесь вокруг и посмотрите, кто в вас сегодня нуждается. Окажите сочувствие и внимание. Помогите прийти ко Христу. Исполните повеление Божие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Марка 16:15. Николай же снова познал изволение Божие, его, Николая, призвание делиться своим счастьем пребывания со Христом, с другими людьми, несчастными здесь, в этой жизни, и идущими после временного мучения на земле в вечное мучение.